Глава 21. «И куда ты теперь?» — спросила я, когда мы вышли из ресторанчика. День угасал, тени сгустились. Меня внезапно охватила паника. А что, если Юдай сейчас распрощается и уйдет? Я удивилась сама себе. Мне совершенно не хотелось с ним расставаться. Интересно, это потому, что он хант или совсем по другой причине? «На вокзал. Я снял квартиру в Тотторе. А ты?» «Мне тоже туда надо. Я поселилась в отеле «Гато», — сказала я. И мы дружно зашагали к железнодорожной станции. Шли молча. Со стороны выглядели, вероятно, очень забавно. Высоченный парень лениво переставляет ноги, а рядом шустро семнит эдкая пиглица. Мы без проблем купили билеты, загрузились в поезд, и он повез нас к временным жилищам. Я ужасно нервничала, и пока деревья и горные пейзажи мелькали за окнами вагона, лихорадочно искала повод остаться с Юдаем подольше. Он был первым и единственным ханта, которого я видела в своей жизни. Он был добрым и веселым парнем, и я могла разговаривать с ним о чем угодно. Необходимость вернуться в свой маленький номер и сидеть там в полном одиночестве, терзаясь воспоминаниями и надеждой в ожидании звонка Даичи, вызывала у меня ужас. Мы благополучно доехали, вместе покинули вокзал Тотторе и пошли в сторону делового центра города. «Мне туда», — вскоре сказал Юдай, обозначая большим пальцем направление, прямо противоположное тому, которое требовалось мне. Не осмеливаясь попросить его не оставлять меня одну, я судорожно сглотнула и промямлила. «Хорошо». «Пошли со мной», — предложил Юдай. «Только по пути мороженое купим». Мое сердце подпрыгнуло от радости. Да я и от тараканов не отказалась бы, лишь бы побыть еще немного с Юдаем. Неплохая идея. «Никакого давления», — сказал он, скидывая руку. «Только если ты не против». «Я за», — заверила его я. Мы с Юдаем взяли несколько стаканчиков мороженого в маленьком магазинчике в центре города и, потихоньку его подъедая, миновав пару кварталов, оказались у высокого многоквартирного дома. Перед его фасадом шелестели яркой листвой увитые лианами деревья, а с балконов свисали гирлянды цветов. Я прислушалась к себе. Удивительное дело, иду в гости на ночь глядя к едва знакомому парню и не испытываю при этом и тени тревоги за свою безопасность. Но Юдай не человек, он ханта. А если один охотник не сможет доверять другому охотнику, то кому вообще тогда доверять? С ложкой во рту Юдай отпер дверь квартиры и широко распахнул ее, приглашая меня войти первой. Мне его съемное жилище сразу понравилось. Просторно и чисто, балконная дверь была открыта, и ветер, надувая парусами белые занавески, шевелил листья декоративного растения, установленного в керамическом горшке посреди стола. А основным предметом меблировки была аккуратно застеленная белыми простынями исполинская кровать, изголовьем, упиравшаяся в стену. «Как тебе удалось снять жилье с таким ложем?» — воскликнул я. «Мне кажется, все кровати в Японии делают под мой рост». «Это было нелегко, поверь. Ребята из арендной конторы расстарались». Юдай с мороженым в руке закрыл дверь, два шага пересек комнату и опустился на узкую кушетку у изножия кровати. «Я неприхотлив, но ненавижу, когда ноги свисают». Он внезапно смутился и покраснел. «Скажешь, избалованный, да». Я рассмеялась и села в кресло напротив него. «А откуда у Ханты деньги на все это?» «Бизнес жены», — сказал он, подцепляя ложкой мороженое. Моя улыбка растаяла, словно снег на солнце, и я ничего не могла с этим поделать. «Так ты женат?» «Вот уж ни за что бы не подумала. У меня сложилось стойкое впечатление, что Юдай настолько поглощен своей миссией Ханта, что на человеческие дела и заботы его просто не хватит». И выглядел он холостяком. Обручальное кольцо не носил, как, впрочем, и какие-либо иные украшения. «Был», — пояснил он. «Она оставила меня лет 6 назад. Мне не в чем ее винить. Земным женщинам нужны мужья, которые всегда будут рядом, а я часто отсутствовал. На самом деле это было неизбежно». «И теперь она оплачивает твои расходы?» «Нет, что ты. Мы, когда разошлись, разделили все имущество поровну. Расстались по-дружески. Она владела медиакомпанией. Сама ее основала несколько десятилетий назад и только недавно продала. Выручила целое состояние. Я был партнером в инженерной фирме в Токио. Тоже преуспевал». Он грустно посмотрел в свой пустой стаканчик из-под мороженого, а затем поставил его на журнальный столик. «После развода я вложил почти все, что у меня было, в акции. Они приносят неплохой доход. Уволился с работы и сосредоточился на своем предназначении. Планировал посвятить этому пару лет, но прошло уже 6 и...» Он откинулся назад и широко раскинул руки, как бы говоря, «И посмотри на меня». «Ясно». Растаявшие остатки моего мороженого плескались на дне стаканчика. Доедать их не хотелось. Я приткнула свой стаканчик рядом с Юдаевым. «А ты что собираешься делать, когда получишь назад свой Тамаша?» Юдей, подавшись вперед, поставил локти на колени и сцепил пальцы. У меня голова пошла кругом. «Что?» «Я села прямее». «Ты снова обретешь свой Тамаша. Что ты будешь делать тогда?» Терпеливо произнес он, перефразируя свой вопрос. У меня перехватило дыхание. Я не позволяла себе и помыслить об этом. Но на самом деле совсем скоро, через пару дней или часов, Даичи получит вожделенный вакидзаси в синих ножнах, а я свой Тамаша. Но я так долго была рабыней, что ничего другого и представить себе не могла. «Не знаю», — пробормотала я. Юдай озабоченно вскинул брови. «Как это не знаешь?» Я покачала головой. Перед моими глазами промелькнуло лицо Тоши, как он смотрит на меня сверху вниз, влюбленными глазами. Долгие годы только желание вернуться к жениху заставляло меня просыпаться по утрам, но в какой-то момент я поняла, что его, наверное, давно похоронили, и просыпалась просто по инерции. Люди столько не живут. Я запнулась. Юдай пристально смотрел на меня. «Ты была помолвлена?» Я кивнула. «Давным-давно. Годы и годы назад. Груз украденных у меня лет висел на моих плечах, словно куртка, с набитыми свинцом карманами. Слезы второй раз за день подступили к глазам. Мне казалось, я смирилась с утратой. Но нет, стоило вернуться домой, как бы сильно не изменилось все вокруг, и боль вновь полоснула по сердцу истертым ножом». «Не печалься», — мягко сказал Юдай. «С Тамаши тебя ждет удивительное, полное невероятных возможностей будущее. И как симпатичную девушку, и как бессмертную Ханта. Всегда будет чем заняться». Я улыбнулась трясущимися губами, благодаря его за поддержку. «А как насчет тебя? Ты продолжишь охотиться?» Полюбопытствовала я, вытирая непролитые слезы. «Пока да», — кивнул он. «Надеюсь, я почувствую, когда снова придет время где-то осесть. Мне всегда казалось, что было бы неплохо получить человеческий опыт. Дети и все такое. Я вроде как попробовал, но ничего не вышло». Он скорчил гримасу и пожал плечами. «Думаю, для Ханта важно знать, каково это — жить обычной человеческой жизнью». Он откинулся, изложив руки за голову, потянулся. «Но сейчас я никогда не бываю так счастлив, как во время полета в эфире. Там, наверху...» «Настоящая чистота и совершенство», — подхватила я, вспоминая, как мое маленькое «я» исчезло, и осталось только ощущение безграничной любви и свободы, разлитое по эфиру. «Где-то там, на высоте больше 9 километров, в тонком слое озона, находится рай для Ханта, прохладное пустое пространство, так поразившее меня своей запредельной красотой. Интересно, каково будет снова оказаться там, но уже вместе с моим Тамаше?» «Да», — подтвердил Юдай. «Жаль, мы не можем остаться там навсегда». Он душераздирающе зевнул. Так заразительно, что я зевнула тоже. Он привстал, снял жилет, бросил его на изножье кровати, переполз на нее и повалился на спину. Двигался он так спокойно и естественно, что у меня не возникло никаких возражений. Я усмехнулась. Саки одолела. Встала, размяла ноги. Находилась за день. Загребла стаканчики из-под мороженого и, отыскав под раковиной мусорное ведро, отправила их туда. Юдай тяжело вздохнул, закрывая глаза. «Просто устал и сыт». «Тогда я пойду, не буду мешать». Я повернулась к двери. У меня на языке вертелось попросить у Юдая телефон, электронную почту или что-то в таком роде, но прежде чем я открыла рот, он открыл глаза. «Оставайся, Акика. Здесь ты в безопасности». Он повернулся на бок и поднял длинную руку. «Маленькая Ханта». Не чувствуя тени сомнений, я забралась в постель и свернулась калачиком, прижавшись спиной к груди Юдая. Он накрыл меня рукой. Я, ощущая тепло его могучего тела, расслабилась и через несколько минут сладко заснула под надежным крылом.